Признать, что они судили невинного, защищали грудью шпионов Эстергази и Анри, покрывали фальшивки и клевету? Никогда этого не будет. Да, вздыхает Иван Константинович, а Дрейфус-то узнает об этом только тогда, когда они приедут. Да, только когда приедут. Приехали, привезла я их, говорит, входя на балкон, Вера Матвеевна. Ее доброе лицо со слепыми глазами светится радостью. «Здесь они!» Все замолкают. У всех на секунду мелькает нелепая мысль, будто к нам на дачу приплыл крейсер «Сфакс» с Дрейфусом. «Да кто приехал-то, Вера Матвеевна?» – взмаливается папа. «Гости к вам! И какие дорогие гости! Я их у вас на городской квартире застала. Только что приехали с вокзала. Стоят и не знают, где вас искать. Я их сюда привезла». Тут на балкон входит высокая белокурая женщина, энергичная в движениях, с веселым вздернутым носом. И с нею девочка моего возраста, очень на нее похожая, такая же рослая, курносая и до того загорелая, как не загорают люди в наших широтах. Мама и папа бросаются к гостье с поглупевшими от радости лицами. «Маруся! Марусенька приехала!» И начинается веселый кавардак, как всегда при встрече друзей, давно не видавшихся и обрадованных встречей. Все говорят одновременно, не слушая, перебивая. Я узнала гостью сразу. Это тетя Маруся Лапченко-Божидаева, врач, подруга папиной студенческой молодости. Они с папой учились на одном курсе в военно-медицинской академии в Петербурге. Тогда, в конце 70-х годов, женщин еще принимали в академию и выпускали с врачебными дипломами. Правда, и тогда их была считанная горсточка, а в 80-х годах при Александре III вышел запрет принимать женщин в академию. Мария Ивановна Лапченко успела поступить в академию и закончить курс именно в этот короткий промежуток. Она дружила с тремя студентами, своими однокурсниками, с Яновским, моим папой, Молдавцевым и Божидаевым. Были они все трое неразлучные друзья, очень способные, знающие, редкостные работяги и круглые бедняки. Питались колбасой под заманчивым названием «Собачья радость», запивали ее нередко одним кипятком без сахара, снимали для экономии одну комнату втроем. Все трое были влюблены в Марусю Лапченко, как она выражается, чохом. По окончании курса она вышла замуж за Божидаева. Папа и Молдавцев, хотя и отвергнутые воздыхатели, считали, что Маруся умница и выбрала из них самого стоящего. Теперь судьба разбросала их по всей России. Мария Ивановна живет с мужем в далеком губернском городе и славится там как отличный врач. Был даже такой удивительный случай, что у нее лечился и был ею вылечен сам архиерей. Вот какой врач расцвел в тете Марусе. Когда Мария Ивановна и папа встречаются очень редко, то обязательно и с удовольствием вспоминают один трагикомический случай. Пришла как-то раз Мария Ивановна к своим трем рыцарям и заработала замечание от их квартирной хозяйки Финки. Она запачкала у них пол. День был осенний, дождливый. Ботинки у Марии Ивановны были прохудившиеся, с протекцией. Калош не было. Ну и, конечно, она нанесла в квартиру немало уличной грязи. «Ай, неладно! Неладно!» — сказала чистоплотная хозяйка Финка. Мария Ивановна сконфузилась, а все три друга возмутились. «Она посмела! Замечание! Кому? Нашей Маруси!» рыцари демонстративно съехали с квартиры,